Глава 25. Открытие приходилось все откладывать, и это нервировало. Всплывали то одни дела, то другие. Еще я умудрялась ездить с Деллой на роды по Ливилю и в окрестные деревушки. А вскоре настало время моей Гретты стать бабушкой. Анка родила здорового и крепкого мальчугана. Счастью, этой семье не было предела. На радостях Гретта устроила праздник и пригласила нас с Нарвином в качестве почетных гостей. «Нейра Эллен, к вам пришли». Меня остановил запыхавшийся Нейт Клавиус, когда я указывала доставщику бумаги, куда сложить ношу. «Кто?» «Женщина представилась, как Сайли Молл». Я наморщила лоб. «Знакомое имя?» «Точно, это же та повитуха, которая писала мне письмо». «Отлично, ведите». Вскоре я встретилась с невысокой пышной женщиной лет 40-45, настоящей красавицей с огромными серыми глазами и толстой русой косой, обернутый вокруг головы. От нее исходил аромат домашних пирожков, а сама Сайли производила впечатление веселой общительной хохотушки. «Ух, здравствуйте! 2 дня к вам добиралась в почтовой карете!» Рассказывая о себе, она не переставала улыбаться. В ходе беседы я поняла, что Сайли имеет большой опыт и неплохо разбирается в своем деле. С ней будет легко. Потом провела экскурсию по госпиталю, показала общежитие и детское отделение. «Хорошо-то как?» – Сайли потерла ладони. «Может, мне и не захочется домой уезжать после учебы. Останусь тут у вас работать. Все равно муж помер, а сыновья уже взрослые». «Было бы замечательно, Сайли. Когда полностью соберется первая группа, начнутся занятия, а потом сразу практика. Надо столько всего успеть». Довольно повитуха отправилась осваивать комнату и распаковывать вещи, а я решила заглянуть в стерилизационную и навестить бывшего пациента. «Тай, ты здесь?» Мой подопечный загремел инструментами, а после раздался вздох облегчения. «Уф, все-таки не уронил!» Прихрамывая, он вынырнул из-за печи с полным подносом инструментов. «Какой хозяйственный парень!» Он быстро освоился и навел порядок в своих новых владениях, подружился даже с нянечками и прачками. «А как иначе в таком цветнике?» «Вот, отчитываюсь. Это помыл, это обработал, тут отметки сделал». Он воодушевленно рассказывал и показывал, водя меня туда-сюда. «Мне бы помощника, так будет быстрее», — попросил в конце смущенно. «Будет тебе помощник, не волнуйся», — пообещала я и спросила, хитро сощурившись. «Ну что, уже успел пригласить кого-то из девушек на свидание? Ты смотри, не зевай, а то санитары всех расхватают». Бедняга покраснел до корней волос и опустил взгляд. «Да куда мне, безногому?» ответил с грустью. «Ничего, ничего». Я похлопала его по плечу. «Ты красавец, каких поискать? А как первую зарплату получишь, так вообще завидным женихом станешь». Когда я покинула хозблок, в кармане зашевелился пескун. «Ты что, всех переженить надумала? А разве это плохо? По-моему, будет замечательно, если каждый найдет свое счастье. В сказках всегда хороший конец». «Ага. Ты еще для Лейна и Ойзенберга пару подбери», – съехидничал Тиин. «За что ты так ненавидишь бедных женщин?» Я расхохоталась, представив, как 2 этих ворчуна окучивают моих красавиц-повитух. «Ладно, посмеялись и хватит. Ко мне сейчас Йен зайти должен». Конечно, я не забыла о практикантах. Нейт Лейн разрешил Йену 2 дня в неделю проводить в госпитале Благой Валиры под моим чутким руководством. Да и сам парень сообщил, что ему нравится акушерское дело, и он хочет посвятить ему жизнь. Особенно его привлекают акушерские операции. Я сразу заявила, что, помимо всего прочего, он должен научиться уходу за новорожденными. Парень искренне не понимал, зачем ему это надо. Но когда я сказала, что его куратором в этом нелегком деле будет Делла, обрадовался, хоть и пытался это скрыть. «И вообще, в жизни пригодится. Ты ведь планируешь когда-нибудь завести детей?» Тот почесал затылок. «Ну да, конечно, но не больше 3». Я коснулась его плеча и едва сдержала желание потрепать по зардевшейся щечке. Юноша не поймет такого фамильярного обращения. Вот и славненько. Уже после, когда я выкроила время и села отдохнуть в своем кабинете за чашкой чая, в дверь раздался негромкий стук. «Да-да, войдите», — сказала и подумала, что так всегда. «Стоит приземлить 5-ю точку, как что-то случается». Внутрь просунулась кудрявая голова Дэвина, а потом и он сам. «Нейрейлен!» — позвал юноша совсем непривычным робким голосом. «Ты что-то хотел, Дэвин? Почему такой грустный? Нейт Лейн вдруг передумал и запретил тебе сюда ходить?» Дэвин был в числе тех, кто изъявил желание брать у меня уроки. Если честно, я в этом не сомневалась. Но сейчас мальчишка мялся на пороге и смотрел в пол. Это на него не похоже. Точно что-то серьезное. «Ну же, говори, я слушаю», — произнесла терпеливо и отхлебнула чаю, пока он не успел остыть. «Я хотел кое в чем сознаться». «Вот так поворот». «Да? И в чем же? Опять потерял чью-то историю болезни?» «Нет». Дэрин опустил взгляд. Его щеки олели, как спелые помидоры. «Меня мучает совесть. Мне нужно кое-что вам сказать». «Говори». Тот вздохнул. «Эдак мы до вечера кота за хвост тянуть будем». Я поднялась и подошла ближе к парню. Сложила руки на груди и заглянула ему в лицо. «Ты язык проглотил? Странно, ведь раньше без устали им молол». «Когда вы только прибыли в Левиль?» Начал он кисло и поднял на меня взгляд нагадившего в тапке щенка. «Нейт Ойзенберг мечтал вас выставить отсюда. Он пообещал мне рабочее место в госпитале после окончания практики. Поэтому я...» «Я знаю, что ты хочешь сказать. Казалось, парень сейчас расплачется. Удивительно, но я на него совсем не злилась. На данном этапе это казалось таким незначительным». «Это была огромная ошибка. Я повел себя просто отвратительно». Эмоционально воскликнул он и с надеждой посмотрел на меня. «Кто старое помянет, тому глаз вон». Я поправила волосы. Кажется, парень воспринял мои слова всерьез и побледнел. «Как глаз? Может, не надо?» «Да пошутила я. Расслабься. Хорошо, что ты нашел в себе силы признаться». «Если бы я знал, какая вы, то никогда бы так не сделал». Дэрин вышел из ступора и начал тараторить, наступая на меня. «Я пойму, если вы решите меня выгнать. Но, пожалуйста, не делайте этого. Я исправлюсь. Буду хорошим. Вот увидите». «Ладно, прощен. Посмотрим, как ты будешь работать. Я тебя не выгоню». «Правда?» – просиял тот. «Ага». «Какая вы замечательная. Можно я вас обниму? Или хотя бы ручку поцелую? Ну, пожалуйста». «Эй, эй, перестань». Я еле увернулась от загребущих лап практиканта и рявкнула, точнее пискнула. «Соблюдайте субординацию. Я все-таки ваш руководитель». «Есть!» С дурацкой улыбкой тот вытянулся по струнке и едва ли не в припрыжку выбежал из кабинета. В коридоре послышалось радостное улюлюканье и крики «Ура! Не выгнала! А ты говорил, выгонит!» Я упала в кресло и принялась глотать кипяток, чтобы никто опять не отвлек меня от чаечка. Вместе с Сальвадором мы начали давать заболевшим новое лекарство, а Ули в это время уговаривал их сдать кровь для анализа. Селяне на него косились, как на блаженного, но постепенно сдавались в руки медицины. К сожалению, у меня на все не хватало времени, поэтому вскоре я доверила инфекционную проблему ученым целиком и полностью, и они прекрасно справлялись. Только вот печаль. Халли я в крайне не обнаружила, а жители сказали, что бородатая женщина куда-то исчезла. «Жаль, у меня не получилось уговорить ее на операцию», — поделилась я с Пискуном. «Это не твоя вина, Эл. Она сама хозяйка своей жизни». «Знаю, но все равно как-то не по себе становится. Как представлю, что она отправилась в цирк уродцев». «Увы, теперь я ничего поделать не могла, но оставалась слабая надежда на то, что Халли вернется». Вскоре я полностью укомплектовала первую группу повитух, которые теперь гордо именовались акушерками. Всего двое были левильскими, остальные приехали из других мест. 15 женщин от 19 до 65 лет заняли светлую и уютную учебную комнату. Они с любопытством разглядывали медицинские плакаты, которые под моим началом нарисовал местный художник. А инструменты вызывали у них восторг и священный трепет. Правда, женщины в преклонном возрасте отказались учиться хирургии в акушерстве, ссылаясь на то, что у них не будет условий для работы. В глухой-то деревне годы уже не те, и зрение, и вообще скоро на пенсию. Кто помоложе, дали свое согласие. Полагаю, нам надо начать с азов. Строение таза и анатомии женских органов. Начала я первое занятие. Несмотря на то, что многие из повитух успели принять не один десяток младенцев, С анатомией у них было туговато. Они не знали и того, что в моем мире было известно даже школьницам. Предстояло дать им основные понятия в максимально сжатые сроки. «Нейра Элен», — вдруг прервала меня молодая ученица. «У нас в селе часто встречаются женщины, которые в детстве перенесли рахит. У них таз искривлен, и это вызывает проблемы. Мы будем проходить?» «Конечно, будем», — я кивнула. «Это очень важная тема. Все зависит от степени тяжести и размеров плода. Иногда можно справиться традиционными способами. Иногда помогает только чревосечение и акушерские щипцы. Но давайте обо всем по порядку». Я решила, что когда к нам поступят первые роженицы, разобью акушерок на небольшие группы. Так удобней, практичней, да и самим роженицам будет некомфортно, если их обступит толпа глазеющих зрителей. Но что поделать, медик должен учиться у постели пациента, другого выхода нет. В годы учебы в университете нас все группы запускали в родзал или в операционную, и это было ужасно. Правда, в процессе половина обычно сбегала, испугавшись вида крови или царивших запахов. А разгильдяи мчались в столовую или курилку, делая вид перед преподавателем, что им тоже дурно. Обычно я сразу распознавала таких умников и лепила им отработки. Первое занятие прошло удачно. После теории мы рассматривали строение тазовых костей, которые я шантажом выманила из коллекции Ойзенберга. Я показывала основные акушерские инструменты и механизм родов, используя в роли младенца купленную когда-то пучеглазую тряпичную куклу. Может, кто-то и считал теорию ненужной и скорее стремился приступить к практике, но лично я так не думала. Если роды не осложненные, то особая помощь тут не нужна, но нередко встречаются сложные и опасные случаи. Тогда же я поняла, как на самом деле мне не хватало женского общества. В госпитале я привыкла иметь дело с мужчинами, а теперь душа радовалась. После урока мы даже поболтали о местной моде, мужчинах и разных бытовых штуках. И не было ни аристократических ужимок, ни скованности, ни лицемерия. Акушерки, несмотря на молодой возраст Нейры Элен, восприняли ее как старшую подругу и наставницу. Когда мы уже собирались расходиться, серебряный браслет вдруг вспыхнул и... «Ой, какой милашка!» – взвизгнула самая молодая ученица, когда перед ними материализовался пескун. Умильно хлопая глазками, он проскакал по столу и вскарабкался мне на плечо. «Простите, я занят. Я только ее милашка», – сказал ревниво и прижался ко мне. «Мамочки, оно говорящее!» Другая акушерка сложила руки к груди. «Я не оно, я пескун». Вряд ли малыш представлял, что сейчас начнется, иначе сидел бы тихо в виде браслета. Увидев перед собой такое чудо-юдо, половина женской группы мгновенно влюбилась и начала просить меня дать погладить питомца. Откуда им было знать? У магов не принято трогать чужих фамильяров. «А он не кусается? Какое милое прозвище!» Не выдержав избытка внимания, Тин сорвался и хотел было вылететь в окно, как вдруг... «Можно в следующий раз принести ему чего-нибудь вкусненького?» – поинтересовалась Сайли. Услышав про вкусненькое, пескун резко замер в воздухе и повернулся. «Что ты сказала? Ты меня угостишь? Так, запомните все, кто хочет меня погладить, несите шоколад!» И на следующее занятие мои акушерки притащили для милашки пескуна целую гору сладостей. Тот ни в чем себе не отказывал, взамен давая прикоснуться к своему мягкому тельцу. Так что я всерьез стала опасаться, что мой синий друг в скором времени заработает ожирение. В один из первых осенних дней, когда дневной зной сходит на нет, а солнце теряет прежнюю силу, территорию вокруг госпиталя расчистили и украсили цветами и лентами. На крыльце собрались работники, Нед Эвелейс готовился произнести торжественную речь. «Народ, не толпитесь, всем места хватит!» – кричал Нейт Клавиус, пытаясь совладать с любопытной толпой. Поддержать меня пришел Нарвин, который после отставки Нейта Вайтона успешно руководил штабом, а дедуля Бэйнс подарил мне большой букет хризантем, вызвав на лице несмываемую улыбку. «Зачем столько цветов? Сразу видно, женщины!» – прогнусавил Ойзенберг. В честь открытия он облачился в новый костюм, и, о чудо, принес в госпиталь новые туфли, демонстративно поставив их на полку в шкафу. «А розовые тапки можете Брайтону подарить», — сказал он тогда. Нарвин все время поглядывал на лекаря с мрачным недоверием, а тот старался держаться от нашей парочки подальше. Ко мне приблизился Нейт Брайтон и, довольно крякнув, произнес: «Наконец настал этот замечательный день. Нейра, знаете, я тоже решил приходить к вам работать пару-тройку раз в неделю. Буду этим, залетным врачом-грачом. Или как там вы нас называли?» Он ехидно сощурился. «Ой, вы слышали?» Я почувствовала, как щеки обожгло румянцем. «Вы иногда так громко бухтели, что трудно было этого не услышать», — усмехнулся лекарь. «Но я не обижаюсь. Мне даже нравится ваше чувство юмора». И, насвистывая что-то веселое, отошел поболтать с Бэйнсом. Нарвин склонился к моему уху. «Что еще за грачи-врачи?» «Ну, в моем мире так иногда называли лекарей, которые плохо лечили». Муж усмехнулся. «Скоро я начну копировать твои фразочки, как пескун». «С кем поведешься, от того и наберешься», — выдала я новое остроумие. «Да у тебя коллекция поговорок на все случаи жизни». Муж привлек меня к себе за талию, будто желая в очередной раз показать окружающим, чья я женушка. Но все и без того это знали, и никто не рискнул бы заигрывать с женой огненного мага. Внезапно в толпе началось волнение. Сквозь нее, точно два ледокола, проламывались опоздавшие Ули и Сальвадор, забывший снять свой извечный фартук. «Эй, вы куда?» – кричали им. «Сейчас по голове получите! Стойте в заднем ряду!» «Пропустите, мы сотрудники!» – кричал Нейт Эйли. Какая-то бабулька схватила его за воротник. «Стой, милок! Это бабкино место!» Наконец, с боем прорвавшиеся ученые присоединились к нам на крыльце. Сальвадор, кстати, завершил не только работу над лекарством от болячки Морригана, но и над лекарством от ботулизма. Нарвин заявил, что хотел бы обсудить с ученым его работу в штабе, и я, оставив мужчин, отошла к стайке повитух. «Как настроение, девочки?» Судя по тому, как нарядно они оделись, заплели волосы и слегка подкрасились, оно было отличным. «Дорогая Элен», Сайли Мол взяла меня под руку. «А что за представительный Нейт стоит вон там, рядом с рыжим мужчиной?» Я повертела головой. «Так это же Нейт Лейн, глава лекарской гильдии. Он приглашен как почетный гость». Сайли сощурилась и стрельнула глазами. «Какой статный и гордый мужчина! Прям как я люблю! Вы же нас познакомите?» Я опустила глаза и захихикала. Настойчивости моей акушерки не занимать, бедняга Лейн. «Прошу внимания, дорогие горожане!» Зычно выкрикнул Нейт Эвелейс, и в толпе смолкли все разговоры. «Сегодня у нас особенный день!» Он говорил, а на меня волнами накатывала радостная дрожь, заставляя сжимать и разжимать пальцы от нетерпения. «Сколько работы позади! А сколько еще предстоит?» Сейчас я не могла поверить, что несколько месяцев назад была в этом мире никем. А теперь многие цели достигнуты. Я обрела семью, близких, уверенность в завтрашнем дне. «Ты что, замечталась?» — шепнул Нарвин, чуть подталкивая вперед. «Не слышишь? Эвелейс тебя зовет». «А?» — я растерянно хлопнула ресницами и, поймав взгляд градоправителя, уверенной походкой вышла к нему. Бросив мимолетный взгляд на собравшийся народ, разглядела Диди, и та приветливо махнула рукой. «Многие из вас уже знают целительницу Нейру Элен». Градоправитель улыбнулся мне взглядом. «Она станет руководителем госпиталя Благой Валиры. Я с радостью доверяю ей этот пост. Может, скажете пару слов нашим горожанам, Нейра?» «О, конечно. Я заняла место Эвелейса. Никогда не любила пафосных речей, тостов и прочих выступлений, когда на тебя смотрят сотни глаз. Сразу начинало казаться, что пуговица на груди расстегнулась или прическа сбилась». Вдохнув поглубже, произнесла: «Жители Левиля, госпиталь Благой Валиры, покровительницы этого места, будет работать для вас. По легенде, она дарила счастье иметь детей тем, кто совсем отчаялся, и я уверена, что Валира не обойдет вниманием и это место». Я отошла назад под звуки рукоплесканий. Нейт Эвелей снова взял слово. Говорить у него получалось лучше, чем у меня. Госпитальная жизнь текла своим чередом. Точнее, летела. Первая неделя после открытия была самой адской. К нам повалили пациенты совсем подряд. Кое-как удалось разбить их на потоки, а часть отправить в объятия Нейта Лейна и его команды. Мы работали, не разгибая спины, в буквальном смысле этого слова. Мои акушерочки занимались прилежно. Некоторые, конечно, вначале смотрели на все новое с опаской. Особенно их шокировали некоторые инструменты. Но после занятий и практики быстро меняли мнение. А я смогла расслабиться и отпустить контроль над ситуацией. Как и было обещано, вскоре после открытия к нам приехала еще одна целительница – Нейра Арделия. Она была скромной, работящей, но не слишком общительной девушкой. Не желая ни с кем делить комнату, Арделия сняла небольшой домик в центре города. А единственными, кто удостаивался ее внимания и любви, были новорожденные детишки. С ними она раскрывалась по-настоящему. Я поняла, что испытываю облегчение от того, что целительница не набивается мне в подруги. При близком общении эта девушка сразу бы догадалась, что ни в какой магической академии я не училась, так что держать дистанцию лучше всего. Арделия хорошо справлялась со своими обязанностями, лечила ослабленных младенцев и детей, родившихся раньше срока, и это меня полностью устраивало. А тем временем Нейт Ойзенберг совсем освоился. Он ходил по госпиталю с важным видом, словно петух, присматривающий за курятником. То, что он здесь самый старший из немногих мужчин, ему нравилось. А вот то, что я тайно им командовала, знатно нервировало. Настолько, что однажды утром я застала его с бутылкой чего-то ядреного. Пришлось вправить ему мозги, и с тех пор лекарь не баловался на работе алкоголем. «Вы знаете, что напиваться с утра – моветон. К тому же вы далеко не юны, свой лимит давно исчерпали. Или хотите заработать цирроз печени?» Распекала я его. «Чего? Прекратите сыпать своими непонятными словечками. Ничего я не исчерпал», — бухтел лекарь. «И вообще, я скоро уеду отсюда, в столицу». «Да?» — я приподняла брови. «И когда вы собираетесь уехать?» «Как только, так сразу». Мы с ним цапались почти каждый день, но с каждым разом перепалки становились все короче. Он не пытался пакостить, боялся или просто не хотел. Были даже редкие моменты, когда мы с лекарем общались нормально. Обсуждали предстоящую операцию, советовались в непонятных и сложных случаях. Он начал смиряться со своей судьбой, а после первого удачного применения акушерских щипцов ужасно возгордился, словно сам их изобрел. Конечно, перед этим я много раз заставляла его тренировать навыки на манекене. Сама я продолжала изучать целительство, но больше не пользовалась помощью пескуна. Пометуя о том, что сказал Морриган. У меня самой уже хорошо получалось концентрировать магию, а друга надо беречь. И вот однажды, когда за окном бушевала теплая осень, произошел интересный случай. Возвращаясь из операционной, я услышала в холле громкий крик. «Где она?» Кажется, этот голос мне знаком. Определенно знаком. «Мне не послышалось? Она все-таки решилась?» Оживился пескун. Здесь он часто щеголял в своем истинном обличье и уже привык к умилению на лицах акушерок и пациенток и их попыткам погладить мягкое пузико. Можно сказать, Тин наслаждался женским вниманием. «Не знаю, сейчас посмотрим». Быстрым шагом я миновала коридор и вылетела в холл, где один из санитаров успокаивал женщину. Одета она была в дорожное платье, нижнюю часть лица закрывал платок. Увидев меня, та на секунду замерла. «День добрый, Нейра». «Ну, что, ждали?» Спросила и сдернула с лица платок. Молодой санитар отшатнулся в ужасе и тоненько пискнул. Хали злорадно ухмыльнулась. «Нравлюсь, красавчик?» Протянул тот, ибо других слов не нашлось. «Очень». Оно и понятно. Не каждый день встречаешь женщину с бородой. «Здравствуй, Хали. Я ждала тебя». И поспешила ей навстречу. «Все-таки решилась?» «До смерти надоело бриться. Мне трудно даются перемены. Я долго не хотела ехать. Но вот я перед вами. Режьте, шейте, делайте, что хотите». Она распахнула руки, показывая, что полностью в моем распоряжении. Я потерла ладони. Все это время в душе жила надежда, что Хали придет. «Рада тебя видеть». Я положила ладонь ей на плечо и повела по коридору. «А где ты была? В крайне сказали, что ты пропала». «Да я в Левиле некоторое время работала поломойкой, потому что уже сил не было видеть рожи моих односельчан. Не поверите, несколько раз порывалась к вам прийти, но что-то останавливала. Что ни делается, все к лучшему. Ты, главное, не нервничай. Мне нужно тебя обследовать и подготовить к операции. Чувствуй себя как дома. Халя усмехнулась. Да уж, у вас тут целые хоромы. Она милостиво согласилась на своем примере рассказать акушеркам и молодым практикантам об опухолях и последствиях, которые они могут вызывать. К чести моих учеников и учениц, никто не пытался пошутить и не позволял себе бессовестно пялиться. А в конце даже поблагодарили Хали за то, что благодаря ей приобрели бесценный опыт. «Надеюсь, я выживу», – заключила она, улегшись на операционный стол. Перед этим Хали тщательно побрила лицо, надеясь, что больше не увидит черной поросли, что знатно подпортило ей жизнь. Местный аналог анестезии унес бородатую женщину в страну грез. Ойзенберг, которому я предложила ассистировать на операции, нетерпеливо потер ручонки. «Опухоль я себе в коллекцию заберу». Я закатила глаза к потолку. «Не стоит захламлять кабинет. У вас и так уже целая кунсткамера собралась». «Чего?» «Ничего. Подайте салфетку». Операция шла по знакомому сценарию. Я использовала магию браслета, чтобы остановить кровь, поэтому закончили мы быстро. Хали обратилась вовремя, потому что опухоль успела вырасти размером с кулак. Еще чуть-чуть, и появились бы другие неприятные симптомы. Сегодня я накладывала швы традиционным способом, но в одной из целительских книг были описаны заклинания по заживлению тканей. Они требовали большого опыта и ювелирной концентрации, поэтому я мечтала и ждала дня, когда смогу их освоить. В момент пробуждения я оказалась рядом со своей пациенткой. Когда та заворочилась на постели, я открыла шторы, запуская внутрь мягкий вечерний свет. «Как ощущения?» – спросила бодро. «Меня словно телега переехала», – сонно пробормотала Халли. «Болит-то как все!» «Выпишу тебе обезболивающего, не переживай». Усевшись на табурет, я проверила пульс пациентки. Халли вскинула на меня испуганный взгляд. «Нейра, а у меня точно больше не будет расти эта пакость?» Я мягко улыбнулась. «Мы сделали все, что от нас зависело. Теперь будем наблюдать, но ты сама должна настроиться на хороший исход». «Спасибо вам, Нейра. Я, пожалуй, отдохну». И полной надежды на излечение, Халли снова уснула.